Карета шестая. Глава девятая. «Словом высказать нельзя всю любовь к любимой». Блейк. Из манускрипта «Россетти». Этого следовало ожидать. Было бы очень странно, если бы с Золушкой, вырвавшейся из такого ужасного заточения, как мой приют, и познакомившейся с великолепным Раулем де Вальми, не случилось чего-нибудь в этом роде. Мужчина, чья внешность и умение очаровывать практически гарантировали ему успех у любой женщины, даже если бы он не приложил к этому никаких усилий, подарил очень одинокой девушке приятный вечер. Вечер, о котором она долго будет помнить. Все это я хорошо понимала. Хотя я читала множество романтических историй и видела, что совершенно естественно, не меньше романтических снов, у меня сохранилась добрая доля французского здравого смысла. Это обстоятельство вместе с истинно английским качеством, которое определяет не очень-то красивым словом флегматичность, должно было помочь держать под контролем глупые эмоции. Я получила свою конфетку этот вечер. Завтра все будет совсем по-другому. Так оно и случилось. Вскоре после завтрака огромный кадиллак скрылся за поворотом дороги. Наверное, Рауль возвращался в Бельвинь. Я решительно освободилась от своих грез. Провансальской идиллии, где мы с Раулем мчались на автомобиле вдоль освещенных луной виноградников, среди которых мелькали то Тадж-Махал, то голубой грот на Капри, и все свои помыслы сосредоточила исключительно на Филиппе. Никто не стал выяснять обстоятельств вчерашнего происшествия, так что было очень мало надежды выследить злоумышленника. Казалось, Филипп забыл о своем испуге. Можно выбросить из головы инцидент. Жизнь вошла в свою обычную колею, если не считать нетерпеливого ожидания пасхального бала, который стал постоянной темой возбужденных разговоров прислуги. Это празднество много лет устраивалось в Вальми на первый день Пасхи. Миссис Сидон и Берта, часто посещавшие мои владения, простирающиеся до детской, захлебываясь от удовольствия, рассказывали о прошлых днях, когда весь замок Вальми сиял праздничным убранством. «Цветы!» — восклицала Берта, принявшая как нечто естественное мой беглый французский язык. «И кругом лампы! Целые гирлянды ламп, даже по обе стороны дороги и до самого моста! И еще подсветка в бассейне, пускают большой фонтан, а на реке плавучие огоньки, прямо как водяные лилии!» Она оставляла на минуту пылесос, с легкой грустью глядя на меня. «Ну, конечно, сейчас все не так грандиозно, как было когда-то. Моя мама рассказывала о том времени, когда старый граф был еще жив. Говорили, он просто катался в деньгах, как сыр в масле. Ну, разумеется, сейчас все по-другому, верно? Но все равно это будет замечательно. Некоторые говорят, что не стоило бы так уж веселиться и плясать на эту Пасху, раз господин граф и госпожа графиня погибли в прошлом году. Но я всегда говорю, кто умер, тот умер, упокой Господи их души». Тут она быстро перекрестилась. «А кто жив, должен жить дальше. Мне не хотелось бы показаться бессердечной, мисс, но вы понимаете, что я имею в виду?» «Конечно. По всяком случае, мадам говорит, что это будет небольшой семейный вечер». От таких слов глаза могут вылезти на лоб, как говорится. «Извините за выражение, мисс, но...» Лицо Берты просветлело, и, взяв медный поднос, который она начала силой тереть, она добавила. «Но мы-то потанцуем сласть, как всегда». «У вас тоже будет праздник?» «О, конечно! Вся прислуга и арендаторы. На следующий день после бала в замке во вторник там внизу, в Суберу. Все пойдут». Естественно, слова Берты заставили меня гадать, куда меня пригласят. Но мадам де Вальми скоро дала понять, что на этот раз я буду находиться среди сливок общества. И я разделила со всеми чувства радостного ожидания, несколько омрачавшееся тем, что у меня не было вечернего платья. Однако мне не пришлось долго беспокоиться по этому поводу. В том, что касается туалетов, я настоящая француженка и сэкономила большую часть жалования за последние недели. Мне попросту нечего было с ними делать. Я нисколько не сомневалась, что смогу сама соорудить себе что-нибудь симпатичное. Хотя мое платье могло и не выдержать сравнения с изделиями Бальмена и Флоримона, которые, по всей вероятности, будут в изобилии представлены на балу. «Очень приятно будет даже просто посидеть и посмотреть на танцующих», успокаивала я себя, отгоняя несбыточное видение. Себя в пышном бальном туалете, танцующую с Раулем де Вальми в пустом зале размером с Букингемский дворец. Во всяком случае, это не будет скромненько, но со вкусом. Мне на ум постоянно приходила мысль о жалком гардеробе Джен Эйр и вспоминался насмешливый взгляд Леона де Вальми. Я пока что не дошла до того, чтобы носить бомбазиновое платье. Интересно все-таки, что такое бомбазин? Через 3 дня после того, как неизвестный злоумышленник стрелял в Филиппа, у меня были свободные полдня. Я поехала в Танон с дневным автобусом, чтобы подобрать материал и фасон для вечернего платья. Я сомневалась, что найду что-нибудь подходящее в таком маленьком городке, как Танон. А покупать платье в Женеве и Эвиане мне было не по карману. Я ходила по магазинам, искала что-нибудь красивое и не очень дорогое. И, наконец, мои старания были вознаграждены. Нашелся отрез красивого белого итальянского материала, затканного тонкими серебристыми нитями. Цену его продавщица назвала бросовой, хотя она представляла значительную часть моих сбережений. Поборов свою французскую бережливость, я решительно выложила на прилавок деньги, потом, прижимая к себе пакет, вышла из дверей магазинчика на улицу, овиваемую влажным весенним ветром. Было уже почти 5 часов. Стояла хмурая погода, как часто бывает в апреле. Вот-вот мог начаться дождь, дул порывистый теплый ветер. Утро лило как из ведра, а сейчас запоздавшие косые лучи заходящего солнца скользили по блестящим мокрым крышам домов и бледным золотом чертили силуэты распустившихся каштанов на фоне жемчужно-серого неба. Окна многих магазинов были уже освещены, сверкающие витрины бакалейных и мясных лавок бросали багровые и оранжевые отсветы на влажные тротуары. Над цветочным киоском, где Рауль купил мне фрези, горел неровным пламенем свистящий, раздуваемый ветром газовый рожок. Он казался то длинной змеей сверкающего голубого огня, то свернутым крылом темно-синего и сернисто-желтого цвета. Шины проезжающих машин мягко шуршали по непросохшему асфальту. Кое-где среди веток каштанов уже горели ранние уличные фонари. Я умирала от желания выпить чашку чаю, но тут моя проклятая бережливость, без сомнения уязвленная недавней покупкой, взбунтовалась, напомнив мне о нескольких франках разницы в цене чая и кофе. В чайном салоне, наверное, все очень дорого, а кофе или аперитив будут здесь гораздо лучшего качества и вдвое дешевле. Оставив мечту о чае, я перешла через площадь и направилась к ресторану, где стеклянная перегородка предохраняла стоящие на тротуаре столики от порывов ветра. Когда я ступила на тротуар и выбирала столик, кто-то сказал неуверенно у меня за спиной: «Мисс Мартин?» Я удивленно обернулась, так как голос определенно принадлежал англичанину. Это был светловолосый молодой человек, которого я встретила в Суберу. На нем было шерстяное пальто и толстый шарф. Густые волосы растрепались от ветра. Я забыла, что он такой крупный. Он производил впечатление застенчивого медведя, вот такой вышины, как сказал бы Филипп. «Вы меня помните? Мы встречались в Суберу», — спросил молодой человек в пальто. «Конечно, я вас помню, мистер Блейк». Я хотела добавить, что вряд ли могла бы забыть его, единственного английского ягненка среди французских тигров. Но это, наверное, было бы не тактично. «Надеюсь, вам не пришлось пользоваться бинтами и прочими вещами, которые вы тогда купили?» Он улыбнулся. «Пока нет, но, возможно, придется на днях. Вы хотели зайти сюда, чтобы выпить что-нибудь? Я подумал, можно мне? Я был бы страшно рад, если бы вы...» Я пришла ему на помощь. «Большое спасибо, мне очень приятно. Может, сядем здесь? Отсюда все хорошо видно». Мы уселись за столик у самой перегородки, и он на ужасном французском языке заказал кофе. Когда нам его принесли, он посмотрел на меня с видом победителя. Я засмеялась. «Вы делаете успехи, мистер Блейк?» «Правда? Но, откровенно говоря, когда заказываешь только кофе, трудно ошибиться». «А как сегодня ваши покупки?» «Все в порядке. В Таноне всегда можно найти человека, который говорит по-английски. И кроме того...» — бесхитростно сказал он. — Здесь дешевле. Я обычно покупаю все на рынке, мне немного нужно». «Вы живете сейчас наверху, в вашей хижине?» «Пока да. Иногда я ночую в Суберу, там и обедаю, но мне нравится в горах. Удобно работать, и могу приходить, уходить и есть в любое время, когда захочу». Я не смогла противиться искушению и представила себе его свернувшимся на соломенной подстилке с орехами в кармане, похожего на медведя, залегшего зимой в спячку. «Медведь». Я вдруг вспомнила о Филиппе и спросила: «Кто-нибудь может спуститься с вашей стороны в Вальми с ружьем?» «Только по приглашению. Кажется, осенью здесь устраивают охоту». «Нет, я говорю не об этом. Может лесник или кто-нибудь другой пойти в лес с ружьем, охотиться на лисиц или оленей?» «Господи, конечно нет. А в чем дело?» Я довольно подробно рассказала ему, что случилось во вторник. Он очень внимательно слушал, и в конце моего рассказа, утратив застенчивость, стал похож на рассвирепевшего медведя. «Ужасно! Бедный ребенок! Это было для него страшным шоком, да и для вас тоже. В лучшем случае это преступная неосторожность. И вы говорите, они не нашли мерзавца?» «Пока что никто не признался, хотя известно, что Филипп даже не ранен. Но это легко понять, можно потерять работу, а в здешних местах найти ее не так-то легко». «Верно». «Более того», — добавила я, «когда месье де Вальми отправил нескольких человек на место происшествия, оказалось, что пулю уже извлекли из дерева». Он свистнул. «Очень предусмотрительно, а?» «Очень. Понимаете, что это означает? Людей послали на поиски сразу же после того, как мы с Филиппом вернулись домой. Значит, во-первых, этот человек знал, что случилось, а во-вторых, он вовсе не сбежал. Должно быть, притаился где-нибудь поблизости и дожидался, пока мы с Филиппом уйдем, а потом быстро спустился, чтобы убрать улику». Я посмотрела на Блейка. Страшно подумать, что он сидел за деревом и наблюдал за нами. «Да, не очень-то приятно. Более того, он просто дурак». «Всякое возможно. И если бы он поступил как порядочный человек, прибежал к вам, извинился и проводил домой, у него были бы шансы отделаться выговором. Наверное, он потерял голову, и у него не хватило смелости. Во всяком случае, я надеюсь, его поймают. Что предпринимает де Вальми по этому поводу?» «О, он пытается выяснить, но не думаю, что ему удастся узнать что-нибудь новое. Пока что все только доказывают свое алиби, но я могу поверить только в невиновность самого де Вальми и его лакея-англичанина». «Ведь его сын тоже был в Вальми?» – спросил Блейк. Он сказал это как бы между прочим, но я почувствовала, как кровь прилила у меня к лицу. Ненавидя себя за то, что не умею скрывать свои чувства, я отвернулась от Блейка и уставилась через стеклянную перегородку на площадь, где уже царил вечерний полумрак. Если я буду краснеть каждый раз при упоминании имени Рауля де Вальми, то ненадолго буду избавлена от насмешливого взгляда князя тьмы. Вряд ли можно ожидать, чтобы он сочувственно отнесся к подобной глупости. Глядя на пурпурно-багровый огонь газового рожка над цветочным киоском, я сказала безразличным тоном: «Да, он был в Вальми. Уехал на следующее утро. Но трудно себе представить». Помимо воли, мой голос прозвучал запальчиво. «Это, конечно, не он». «Вот как? Железное алиби?» «Не в этом дело. Просто он не мог». Логика с трудом пробилась сквозь поток эмоций. «Черт возьми, у него не было никаких причин шнырять вокруг да около и выковыривать пули из деревьев». «Конечно, нет». «А как ловушки для долгоносиков?» — спросила я слишком быстро. Я попала в точку. Блейк был не способен понять, что его просто отвлекают, внезапно задавая вопрос, которым он интересовался больше всего. Через минуту мы оживленно беседовали на эту тему. Я слушала его и что-то говорила, надеясь, не очень не в попад, но думала о бале, который должен был состояться в Вальми. Приедет ли Рауль? Приедет или нет? Меня вывел из состояния задумчивости прозаический вопрос Блейка. На каком автобусе я собираюсь возвращаться в Вальми? «Потому что», — объяснил он, — «автобус отправляется через 20 минут, а следующий только через 2 часа». «О, Господи, да, конечно», — сказала я. «Сейчас иду. А вы поедете тем же автобусом?» «Нет, мой отправляется раньше вашего. Я смываюсь на субботу повидаться с друзьями в Аннеси». Улыбнувшись мне, он подозвал официанта. «Забудьте, что увидели меня здесь, ладно? Конечно, это что-то вроде прогула, но я не мог устоять. Несколько приятелей приехали на неделю в Аннеси и зовут меня подняться вместе с ними в горы. «Ни за что не выдам вас», — пообещала я. Тут подошел официант, и мистер Блейк стал биться над поданным счетом. Я наблюдала все стадии этой борьбы. Сначала ему надо было понять, что говорит официант, в уме перевести сумму в английские деньги, разделить на 10, чтобы рассчитать чаевые, остановившись для простоты на ближайшей круглой сумме. Потом медленно и с трудом он отсчитал деньги и, наконец, подал кучу бумажек. Видно было, что он полагал, будто заплатил слишком много. Наконец, все было позади. Встретив мой взгляд, Блейк засмеялся, немного покраснев. «Я еще могу сосчитать мелочь, но когда доходит дело до чего-нибудь большого, свыше 90, все пропало». «А я думаю, что вы сделали громадный успех. Еще через месяц вы будете считать и говорить не хуже туземцев». Я встала. «Большое спасибо за кофе. А теперь вам лучше бросить меня, если хотите успеть на свой автобус». «Вы правы. Боюсь, мне надо бежать». Он никак не мог решиться уйти. «Было страшно приятно встретить вас. Не могли бы мы... Я хочу сказать, когда у вас будет следующий выходной?» «Вообще-то не знаю», — сказала я довольно фальшивым голосом. Потом мне стало стыдно. «Но я часто бываю в Таноне по пятницам, обычно к вечеру, и...» «Господи, посмотрите, это, наверное, ваш автобус. Шофер как раз входит. Бегите! Это сверток ваш, а этот? До свидания, счастливо!» Кое-как он сгреб с пола свои пакеты и свертки, прошел с трудом между столиками, подхватив сползающий рюкзак, грозивший вот-вот свалиться. Выскочил в дверь, которую я придержала, чтобы он мог выйти, помахал мне рукой и пустился бегом. Он подбежал к автобусу как раз в тот момент, когда дверь водителя захлопнулась и мотор заурчал. Чудом удерживаясь на узких ступенях, он ухитрился повернуться и еще раз весело помахать мне, когда автобус уже тронулся. Немного задохнувшись от поспешности, с которой мы оба сорвались с места, я быстро повернулась, чтобы перейти на ту сторону улицы, где стоял мой автобус. Но не успела я ступить на проезжую часть, как рядом остановилась длинная машина, мягко шлепая мокрыми шинами. Кадиллак. Стыдно признаться, но у меня сильнее забилось сердце. Дверь открылась. Голос Рауля произнес: «Нам по дороге?» Он был в машине один. Не говоря ни слова, я села рядом с ним, и машина двинулась. Она обогнула угол площади, где все еще рядом с фонарем стоял автобус на Субару, и повернула на обсаженную деревьями аллею, которая вела на юг. Странно, что я до сих пор не заметила, какой стоял чудесный вечер. Горящие над голыми деревьями фонари были похожи на спелые апельсины. Они уходили вдаль и словно тонули в собственных отражениях на мокром асфальте. «Свисает свежий апельсин, светильник золотой», — припомнила я чью-то строку. «И на тротуаре тоже были апельсины, только настоящие. Куча апельсинов, рядом с роскошной россыпью золотистых, зеленых и алых перцев. Винная лавка сквозь открытую дверь сверкала, как пещера Аладдина. На полках от пола до самого потолка стояли бутылки с рубиновыми, янтарными, пурпурными винами, соком, извлеченным за целое столетие из напоенных солнцем гроздьев». Из расположенного рядом ярко освещенного кафе доносились громкие голоса спорщиков и запах свежеиспеченного хлеба. Последняя уличная лампа осталась позади, словно зашел за горизонт второй золотистый лунный диск. Исчез последний дом, и мы мчались среди бесконечных, неперегороженных полей. На западе небо еще слабо светилось под грядой дождевых облаков, и на его фоне окаймлявшие дорогу стволы и ветви казались темными и мрачными силуэтами. Листья вечно зеленых деревьев разрезали свет вечернего неба на полосы, словно ножи. Ветви иви струились на ветру, как женские кудри. Впереди дорога шла на подъем, блестя чешуйчатым рыбьим серебром под тополями. «Синий час, прекрасный час». Потом нас окружили холмы, и стало темно. Рауль вел машину на большой скорости и молчал. Наконец, я сказала немного смущенно: «Вы очень быстро вернулись. Не поехали в Бельвинь?» «Нет, у меня были дела в Париже». «Интересно, какую рыбку он там ловил в мутной воде?» По выражению миссис Сидон, не совсем подходящему к данному случаю. «Хорошо провели время?» «Да», — сказал он, но таким рассеянным тоном, что я не решилась продолжать разговор. Я откинулась на сиденье, испытывая удовольствие при мысли, что еду домой. Некоторое время, погруженная в неясные мечты, я не замечала, как он ведет машину. Рауль всегда ездил быстро, и мягкость, с которой огромная машина мчалась в темноте по извилистой долине, говорила о том, как хорошо знает он дорогу. Но сегодня что-то было не так. Я искоса взглянула на его лицо, повернутое ко мне в профиль. Мы только что свернули на узкий мост, находящийся под прямым углом к шоссе, промчались по нему и снова выехали на дорогу. Это еще нельзя было назвать действительно опасной ездой. В темноте он по свету фар узнал бы о приближении встречной машины, но все же Рауль ехал так рискованно, что у меня засосало под ложечкой при мысли, что он, может быть, выпил. Но когда яркий свет наших фар отразился от стены белых скал, возвышавшихся перед нами, в машине стало светло, и я увидела лицо Рауля. Он был совершенно трезв, но явно чем-то расстроен. Хмуро смотрел на дорогу, щурясь на пролетающую темноту, забыв о моем присутствии. Наверное, у него просто плохое настроение, и он вымещает злость на своем автомобиле. «Что вы делали внизу, в Таноне?» Вопрос был совершенно безобиден, но задан таким резким тоном, столь внезапно после долгого молчания, что звучал как обвинение. Я вздрогнула и не сразу нашлась. «Что?» «О, у меня был свободный вечер». «А что вы обычно делаете, когда у вас свободный вечер?» «Ничего особенного. Хожу по магазинам, иду в кино, все что угодно». «Иногда встречаетесь с друзьями?» «Нет», — удивленно сказала я. «У меня здесь нет знакомых. Я говорила вам, когда мы...» «Говорила вам во вторник». «А, да, вы это говорили». Мы попали под дождь, и крупные капли стучали оверх машины и стекали по переднему стеклу. Машина, не сбавляя скорости, преодолела крутой поворот дороги, и шины взвизгнули, проезжая по мокрому асфальту. Рауль даже не взглянул на меня. Он, наверное, даже не помнил, кто сидит рядом с ним в машине. «Так тебе и надо, Золушка». Молча сидя рядом с Раулем, я призывала на помощь горькие истины, продиктованные здравым смыслом. Он снова нарушил молчание, только когда мы проехали две трети пути до Вальми, задав вопрос, который показался мне совершенно не относящимся к делу и очень меня удивил. «Кто был этот парень?» Я растерялась, не понимая, о ком идет речь. «Какой парень?» «Тот, с которым вы были в Таноне. Вы вышли из кафе вместе с ним». «Ах, и этот!» «А кто же еще?» Почти грубый тон заставил меня удивленно посмотреть на Рауля. «Мой друг», — коротко сказала я. «Вы мне говорили, что никого здесь не знаете». «А его знаю», — ответила я совершенно по-детски. Быстрый взгляд, ни тени улыбки. Потом он спросил. «Как Филипп?» «Спасибо, хорошо». «А как вы? Больше ничего не случилось?» «Нет». Мой голос был немного сдавленным и неестественным, хотя я изо всех сил старалась, чтобы он звучал ровно и не выдавал меня. Здравый смысл, само собой, но у меня есть еще и гордость. Я ругала себя за глупость. Из темноты ко мне неслись образы моих идиотских мечтаний. Не знаю, чего я ожидала, но нынешний Рауль так сильно отличался от прежнего. Перемена была слишком резкой, и это было ужасно. Тут я сделала небольшое открытие, которое меня испугало. Мечты мечтами, но факт оставался фактом. Я влюбилась в Рауля. Дело вовсе не в вине и не в лунном свете и прочих романтических ловушках. И даже не в его шарме, которым он буквально окутывал меня в ту ночь. Сейчас я была абсолютно трезвой, шел дождь, и о шарме не могло быть и речи. И все же я была влюблена в этого совершенно постороннего человека с холодным голосом, который говорил со мной резким и даже раздраженным тоном. Я, конечно, могла бы сдержать свои чувства и посмеяться над собственной глупостью, но мне нисколько не было смешно. Я крепко закусила губы и с трудом глотнула воздух, ощущая горечь разочарования и желая только одного, чтобы он перестал задавать мне вопросы. Но он был настойчив, не оставляя резкого тона, из-за которого его довольно безобидные вопросы приобретали характер допроса с пристрастием. Казалось, он все еще интересовался Уильямом Блейком. Это было мне неприятно, ведь я обещала Уильяму не говорить, что встретила его в Таноне. «Кто он такой? Англичанин?» «Да». «Он сел в автобус на Аннеси. Альпинист?» «Он поднимется оттуда в горы в конце недели». «Он живет здесь?» «Да». «Вы были знакомы с ним в Англии?» «Нет». «А, значит, он был в Альми». «Я не знаю». «Долго он пробудет здесь?» «Послушайте», — взмолилась я, — «какая вам разница? Почему вы меня допрашиваете?» Наступило молчание. Потом он сказал чопорно и в то же время смущенно. «Простите, мне не следовало вмешиваться в ваши личные дела». «Да никакие не личные, это просто... Я не это имела в виду, просто не хотела вам говорить», — беспомощно лепетала я. Он как-то странно посмотрел на меня. «Что не хотели говорить?» «Да ничего. Послушайте», — с отчаянием сказала я. «Мне хочется помолчать. Вы ничего не имеете против?» Теперь уже не могло быть никаких сомнений. Рауль был в самом скверном настроении. Сердито сказав сквозь зубы «к черту», он повернул кадиллак на мост в Альме и стал подниматься по зигзагу вдвое быстрее, чем следовало. Машина рванулась с шипением рассерженной кошки к следующему повороту. «Вы меня не так поняли». И снова нотка с трудом сдерживаемого отчаяния. «Я вовсе не хотел лезть не в свое дело, но...» «Знаю, простите». Я говорила почти так же резко, как он, выбитая из колеи не только его непонятным раздражением, но и унижением, которое испытывала, вспоминая о своих глупых мечтах. «Думаю, что просто устала. Я ходила по городу целых 2 часа, чтобы выбрать какой-нибудь материал на платье. О!» Я схватилась за голову. «Я, должно быть, оставила его. Да, оставила его в кафе». Положила сверток на полку под столом, а потом Уильям побежал к автобусу. «О, Господи, какая я дура! Я думаю, что если позвоню им по телефону... О, Господи!» Он вдруг резко нажал на сигнал. Я вздрогнула и спросила его, в чем дело? «Какой-то зверек, хорек, наверное». Деревья мчались навстречу и исчезали в темноте. Впереди показался крутой поворот. «Вы не могли бы ехать помедленнее? Я боюсь», — сказала я. Машина замедлила ход и повернула. Из-под колес брызнул фонтан камешков. «Вы рассказали ему о том, что кто-то стрелял в березовой роще?» «О чем? Кому?» «Этому. Уильяму». Я коротко вздохнула. «Да, рассказала. Он думает, что это могли сделать и вы». Машина ползла вверх по склону, словно пробивая себе путь по темному туннелю, образованному тенью, отбрасываемой деревьями. Рауль вел машину подчеркнуто осторожно, словно желая оскорбить меня этим. Он молчал. Вселившийся в меня бес снова поднял голову, и я сказала, погрузившись в бездну идиотского самоистязания. «Я не знала, что должна буду докладывать хозяевам все, что говорила и делала в свой свободный вечер». Мои слова, как я и надеялась, задели его за живое. «Я не ваш хозяин», — процедил он. «Разве?» — ехидным тоном спросила я, боясь, что вот-вот заплачу. «Тогда какое вам дело до того, что я делаю и с кем встречаюсь?» Мы находились на последнем повороте зигзага. Рауль вдруг нажал на тормоза, и кадиллак рывком остановился. Рауль повернулся ко мне. «Вот какое!» — произнес он тихо, немного задыхаясь, грубо притянул меня к себе, и его губы прижались к моим. Для первого поцелуя это было не очень-то романтично. И, конечно, совершенно не так, как в мечтах. Пусть я не Золушка, но и он никак не принц. Рауль просто-напросто зрелый, искушенный в подобных вещах мужчина, на мгновение потерявший контроль над собой под влиянием гнева и других эмоций, распознать которые смогла даже я. Говорю «даже я», потому что мне вдруг стало ясно. Так ясно, что меня охватил испуг. Все попытки оградить себя от нахлынувшего чувства разбились, как яичная скорлупа. Я считала себя сложной натурой, но моя реакция на поцелуй Рауля была очень простой. Я дрожала, стараясь убедить себя в том, что испытываю лишь холодную ярость. И то, что он сделал потом, конечно, не означало, что Рауль хотел меня успокоить. Вместо трогательных извинений или страстного признания, которое должно было последовать за поцелуем, как описывалось в романах, он просто отпустил меня, снова завел машину, не говоря ни слова, с бешеной скоростью повел ее вверх по склону и остановился на покрытой гравием дорожке. Заглушив мотор, он открыл дверцу, словно собираясь обойти машину и выпустить меня. Но я, не став его ждать, буквально вылетела из машины, захлопнув дверцу за собой, и молча, как и он, прокралась, не могу подобрать более подходящего слова, к главной лестнице. Поравнявшись со мной, он открыл для меня входную дверь. Рауль что-то сказал, мне показалось, я услышала свое имя, приглушенным голосом, слегка дрожавшим, словно от сдерживаемого смеха. Я не смотрела на него, просто прошла мимо, словно он не существовал для меня, прямо в холл, к яркому свету, и увидела Леона де Вальми, катящего к нам свое кресло. Когда я вошла, он приостановил плавное движение кресла и повернул голову, словно хотел со мной поздороваться. Потом его глаза скользнули по лицу Рауля и снова обратились ко мне. Дугообразные брови князя тьмы слегка приподнялись. Я резко повернулась и побежала наверх. Насмешливый взгляд Леона де Вальми окончательно покончил с моими глупыми мечтаниями. Я прислонилась к двери темной спальни и прижала руки к пылающим щекам. Во рту чувствовался сладковатый привкус крови. У меня была прикушена губа. Это тоже, наверное, увидел Леон де Вальми. Его взгляд хлестнул меня, как кнут. Горели не только щеки, но и все тело. Я рывком оторвалась от своей опоры, включила свет и стала стаскивать перчатки. «Черт бы побрал этого Рауля! Как он только посмел! Как посмел! И Леон де Вальми!» Вторая перчатка полетела на пол вслед за первой. «Черт бы побрал Леона! К черту всех де Вальми! Я их всех ненавижу, никого из них не желаю видеть!» При этой мысли я замерла, наполовину сняв пальто. «Скорее всего, что мне больше не придется их видеть. Князю тьмы нет надобности допрашивать меня, чтобы догадаться, что произошло этим вечером, и весьма вероятно, он постарается меня уволить». Я не поняла тогда, что если бы мне хоть что-нибудь угрожало, Рауль сказал бы отцу правду, что он поцеловал меня помимо моей воли. Поскольку Рауль большую часть года проводил не в Вальми, можно было не опасаться новых инцидентов такого рода, и меня бы оставили. Помню только, что когда я бережно вешала пальто в красивый стенной шкаф, то была в отчаянии от мысли, что больше никогда не увижу ненавистных Вальми. Из губы больше не сочилась кровь, я тщательно напудрилась, накрасилась и причесалась. Потом я медленно вышла из своей гостиной, направляясь в комнату Филиппа. Я отворила дверь детской. Свет горел, но в комнате никого не было. Огонь в камине догорел, и все казалось каким-то заброшенным. Балконная дверь была распахнута, портьеры колыхал ветер. На ковре перед камином лежала открытая книга, и ее листы шевелились от движения воздуха. Я с удивлением посмотрела на часы. Филипп уже давно должен был вернуться из салона мадам, и Лоиза де Вальми, наверное, находится у себя и одевается к ужину. «Ну что ж, это не мое дело», — подумала я. «К чему мне допытываться, для чего мадам задержала его? К ужину он обязательно явится». Я наклонилась, чтобы подложить полено в камин, и вдруг услышала слабый звук. Он пронесся, словно отдаленный шепот по комнате, где царила тишина, и был не громче тиканья маленьких часов, стоявших на камине, или шороха догорающих поленьев в очаге. Очень тихий шепот, но от него у меня пробежали мурашки по коже, ощущавшие холодное дыхание ветра за открытой дверью. Слабый вздох, но я с ужасом услышала в нем слово «мадемуазель». Одним прыжком я пересекла комнату, выбежала на темный балкон и осмотрелась. Справа и слева окна были закрыты и не светились. Из открытой двери вырывался клин яркого света, и моя тень казалась огромной и уродливой. Она как бы выбежала передо мной и легла на узкие перила. «Филипп?» Концы балкона были невидимы, они тонули в глубокой тени. Я вышла из полосы света и побежала по балкону мимо ряда окон. Пол был скользким от дождя. «Филипп! Филипп!» Из самого темного угла балкона мне ответил слабый шепот. Я наклонилась, потом встала на колени на мокрый пол. Филипп лежал, скрючившись в комок, у самой балюстрады. Вернее, там, где раньше была балюстрада. Теперь на этом месте зияла дыра. Вместо балюстрады на краю балкона лежала деревянная лестница, найденная мной в чулане, которую я положила сегодня утром туда, где перила шатались. За этой хрупкой преградой не было ничего, кроме темного провала, а внизу, на расстоянии 30 футов, дорожка и ряд ужасающе острых прутьев ограды. Я обхватила мальчика руками, хриплым дрожащим голосом спросила: «Филипп, что случилось? Ты ведь не упал? О, Господи, ты не упал? Мой маленький Филипп, ты не ушибся?» Холодные ручонки поднялись и уцепились за меня. «Мадемуазель!» Я взяла его на руки и прижалась лицом к его мокрой щеке. «У тебя все в порядке, Филипп? Ты не ушибся?» Он покачал головой. «Точно? Правда не ушибся?» Кивок. Я поднялась с колен, держа мальчика на руках. Я и сама не очень-то тяжелая, но он был легким, как перышко, хрупким, как птичьи косточки. Я отнесла Филиппа в его комнату и села в кресло у камина, крепко прижав мальчика к себе. Он обхватил меня за шею и буквально прилип ко мне. Не помню, что я говорила, просто сжимала его и болтала всякую чепуху, глядя на круглую черноволосую голову, прижатую к моей груди. Постепенно он разжал руки и перестал дрожать. Но когда я попыталась наклониться, чтобы подложить дров в камин, он снова уцепился за меня. «Все хорошо», — быстро сказала я. «Просто хочу развести огонь пожарче. Тебе надо согреться». Он немного отпустил меня, так что я смогла наклониться и бросить несколько небольших поленьев в затухающий камин и перемешать дрова. Маленькие язычки пламени стали лизать сучья, и огонь вновь разгорелся. Потом я снова выпрямилась. Я была уверена, что для Филиппа сейчас важнее успокоиться, чем лечь в кровать и выпить горячее какао, чтобы согреться. Это все потом. Я мягко спросила: «Это из-за машины, Филипп?» Снова легкий кивок. «Я ведь предупредила тебя, что перила расшатаны, и просила не бегать по балкону, правда?» Он сказал тоненьким, совсем детским голоском. «Я услышал сигнал и подумал. Папа всегда, когда подъезжал, чтобы я знал, что он уже близко». Я закусила губы. Меня передернуло. «Конечно, сигнал». Я вспомнила громкий победный звук сигнала там, на дороге. Перед машиной никто не перебегал. Это был лишь внезапный порыв того же чувства, которое побудило его поцеловать меня. А Филипп из-за сигнала бросился бежать в темноту, в слепой и упрямой надежде, и едва не упал с головокружительной высоты вместе с расшатанной каменной балюстрадой. Я сказала больше себе, чем ему. Я не имела понятия о том, что перила настолько разрушены. Они только немного шатались. Я думала, что они еще долго продержатся. Слава богу, что я положила поперек них лестницу. Почему это пришло мне в голову? Слава богу, что я это сделала. Внезапно меня поразила неприятная мысль. «Филипп, а где была Берта? Я думала, она с тобой». «За ней пришел Бернар. Она что-то забыла сделать». «Понятно», — задумчиво сказала я, продолжая держать его на коленях. «Послушай, Филипп, мы с тобой разожгли хороший огонь. Не хочешь отогреть свои замерзшие лапки?» На этот раз он без возражений отпустил меня, соскользнул на ковер у моих ног, послушно протянув руки к весело пылающему огню. Я взъерошила ему волосы. «И волосы тоже мокрые. Как можно выбегать на балкон в такую дождливую ночь? Ах ты, упрямый осленок!» Мальчик сказал все еще напряженным и резким голосом. «Я ударился о перила, и вдруг их не стало. Они упали и стукнулись о камни внизу. Я на что-то наткнулся. Было темно, я ничего не видел и упал. Я ничего не видел». «Ты наткнулся на деревянную лестницу, Филипп, и поэтому никак не мог свалиться вниз, понимаешь? Там не было дыры. Было темно, и ты не мог увидеть эту лестницу, но она очень крепкая. Тебе не угрожала никакая опасность». «Это было ужасно. Я очень испугался». «Неудивительно. Я бы тоже испугалась до смерти. Ты очень хорошо сделал, что не двигался». «Я боялся, но знал, что вы придете». Маленькое бледное личико повернулось ко мне. «Поэтому я ждал». У меня сдавило сердце. «Вот я и пришла», — нарочито легкомысленным тоном сказала я. «Как хорошо, что я села в машину твоего кузена Рауля и не стала ждать автобус». Я встала и склонилась над мальчиком, подсунув обе руки ему под мышки. «Ну, а сейчас пойдем снимем с тебя все это. Поднимайся». Я подняла его на ноги. «Господи, детка, ты, наверное, лежал в луже. Как насчет горячей ванны, ужина в постели и жаркого огня в твоей спальне, чтобы было еще уютнее? А вы придете ко мне?» «Да». «Поужинаете в моей комнате?» «Я посижу на кровати у тебя в ногах», — пообещала я. Черные глаза блеснули. «И будем играть в фишки?» «Ого», — сказала я, — «ты уже начинаешь сколачивать на этом капитал, правда? И к тому же делаешь слишком большие успехи в игре. Хорошо, если обещаешь, что не разобьешь меня в пух и прах». Я повернула его и легонько подтолкнула к двери. «А теперь иди переоденься, пока я буду наполнять ванну». Он послушно вышел. Я позвонила Берти и отправилась наливать ванну. Глядя, как пар покрывает капельками тумана плитки на стенах ванной, я мрачно думала о том, что мне снова придется встретиться сегодня с Леоном де Вальми. Из-за шума воды я вначале не расслышала стука в дверь, отделяющую ванную от моей гостиной. «Войдите», — сказала я, думая, что это Берта. Я обернулась и с удивлением увидела мадам де Вальми. Она никогда не приходила сюда в этот час, и когда я посмотрела на ее лицо, у меня упало сердце. Вот оно. А у меня даже не было времени подумать, что я им скажу. Я немного подкрутила краны, чтобы вода шла не так сильно, и выпрямилась, встречая опасность лицом к лицу. «Мисс Мартин, простите, что врываюсь к вам, когда вы переодеваетесь. Начало, во всяком случае, трудно назвать угрожающим», — мадам говорила извиняющимся тоном, быстро и нервно. «Я подумала, вы не забыли привезти сегодня из Танона мои таблетки?» От облегчения я даже покраснела. «Ну, конечно, мадам, я хотела отдать таблетки Берти, чтобы она отнесла их в вашу комнату. Простите, я не знала, что они вам понадобятся». «Они кончились, иначе я не стала бы вас беспокоить». «Сейчас я принесу их», — сказала я. «Никакого беспокойства, мадам. Вы мне нисколько не помешали. Эта ванна не для меня. Филипп». Я нагнулась, чтобы попробовать, не слишком ли горяча вода, потом закрыла краны. «А, ты здесь, Филипп. Прыгай в воду и не забудь на этот раз вымыть уши. Я сейчас же отнесу вам таблетки, мадам. Моя сумка здесь, в гостиной». Выйдя из ванной, я закрыла за собой дверь. Как бы потелекатнее рассказать ей о том, что едва не произошло несчастье. Но когда я посмотрела на нее, эти мысли вылетели у меня из головы. Она выглядела совершенно больной. Ее лицо показалось мне суровым, но в действительности оно выражало лишь страдания. Восковые щеки, крепко сжатые, как от сильной боли, губы. Казалось, она вот-вот упадет. «Что с вами, мадам?» — с беспокойством спросила я. «Вам плохо? Может быть, присядете на несколько минут, дать вам немного воды?» «Не надо». Она встала у камина рядом со стулом с высокой спинкой и слабо улыбнулась, но я видела, каких усилий ей это стоило. «Не беспокойтесь, дорогая, я просто плохо спала прошлую ночь. Не могу уснуть без снотворного. Сейчас принесу вам лекарства». Неуверенно посмотрев на мадам де Вальми, я бросилась бежать в свою гостиную, но сразу же вспомнила, что таблетки остались в кармане моего пальто, и быстро вернулась. «Мадам?» Мой испуганный крик был вызван тем, что я увидела. Положив руку на спинку стула, Элоиза де Вальми тяжело оперлась на него. Она отвернулась от меня, словно прислушиваясь к тому, как Филипп плескается в ванне, но глаза ее были закрыты, а щеки походили на скомканную серую бумагу. Вся ее красота пропала. Она выглядела дряхлой старухой. Услышав мое восклицание, Элоиза де Вальми вздрогнула и открыла глаза. Сделав усилие, она отошла от стула. Я подбежала к ней. «Мадам, вы нездоровы. Позвать кого-нибудь? Альбертину?» «Нет-нет, мне уже лучше. Где таблетки?» «В шкафу, в кармане моего пальто. Да вот они». Она почти выхватила у меня из рук коробочку, которую я ей протянула. Еще раз принужденно улыбнулась. «Благодарю вас. Простите, что испугала вас. Это быстро проходит. Не волнуйтесь, мисс Мартин». В ванной Филипп стал насвистывать какую-то песенку без определенной мелодии, которая доносилась в промежутках между всплесками воды. Элоиза посмотрела в сторону ванной и повернулась, чтобы выйти. «Кажется, Филиппу очень весело», — сказала она, стараясь говорить обычным тоном. «О, да», — бодро ответила я, — «он прекрасно себя чувствует». Я открыла мадам де Вальми дверь и наткнулась на Берту, которая подняла руку, чтобы постучать. «О, мисс, вы меня напугали, я как раз хотела войти». Увидев мадам, она широко раскрыла глаза. Я быстро сказала: «Проводите мадам в ее комнату, она не очень хорошо себя чувствует. Я позвала вас только для того, чтобы разжечь огонь в спальне Филиппа, но могу сделать это сама. Позвоните Альбертине», — добавил я, обращаясь к девушке, которая по-прежнему с любопытством смотрела на бледное лицо Элоизы. «И побудьте с мадам, пока не придет Альбертина. А потом, пожалуйста, приходите сюда». «Хорошо, мисс». Встав на колени, чтобы разжечь камин в спальне Филиппа, я стала раздумывать над новой проблемой. Без сомнения, для того, чтобы отвлечься от мрачных мыслей. Что это за таблетки, которые были вопросом жизни или смерти для мадам де Вальми? Может быть, она наркоманка? Но я почти сразу же отбросила это предположение. Наверняка просто снотворное. Многие не могут жить без снотворного. Огонь весело пробежал по бумажной растопке, и поленья занялись ярким пламенем, слегка потрескивая. Но для чего эти таблетки понадобились ей именно сейчас? Она выглядела так, будто с ней случился нервный или сердечный припадок. Однако в таком случае принимают какое-нибудь стимулирующее средство, вовсе не снотворное. В подобном состоянии не поможет никакое снотворное. Но я отогнала от себя эти мысли, осторожно укладывая куски угля на горящие поленья. В конце концов, я ничего не понимаю в таких вещах. Конечно, она нездорова, но старый доктор Форе, естественно, знал, что ей прописать. Новый свист, громкое шлепанье босых ног, и из ванной вышел Филипп, волосы которого слиплись мокрые пряди, а обычно бледные щеки были оттерты до багрового блеска. На нем была ночная рубашка, а купальный халатик он волочил за собой по полу. От непонятной жалости у меня перехватило горло. Притворно нахмурившись, я посмотрела на него. «А уши?» Естественно, не обращая никакого внимания на сделанное мной не кстати замечание, Филипп подошел к огню, который уже ярко разгорелся. Он гордо сказал. «Я чудом избежал смерти. Верно ведь?» «Верно. Другие бы наверняка упали, правда?» «Обязательно. У других не хватило бы духу так долго сидеть и не двигаться, правда?» Присев на корточки, я обхватила Филиппа и, смеясь, крепко прижала к себе. «Ах ты, скверный мальчишка, не будь таким тщеславным. И еще послушай, Филипп, мы ничего не скажем Берте, когда она придет сюда, хорошо?» «Почему?» «Потому что твоя тетя нездорова, и мне не хочется, чтобы до нее дошли какие-нибудь слухи, из-за которых она будет беспокоиться». «Ладно, но вы расскажете моему дяде Леону, верно?» «Конечно. Удивительно, как это он не слышал, что упали перила. Когда я вернулась, он был в холле, а это было через несколько минут после... А, вот и Берта. Как мадам?» «Ей лучше, мисс, она легла, с ней Альбертина, а уж эта-то знает, что делать. Она говорит, что мадам даже сможет выйти к ужину». «Очень приятно слышать. Она приняла свои таблетки, Берта?» «Таблетки? Нет, она приняла капли, которые держит в шкафчике у своей кровати. Альбертина дала ей капли». «А-а, понятно. Между прочим, Берта, разве вы не должны быть на детской половине, когда меня нет дома?» «Должна, мисс, но за мной пришел Бернар». Она искоса посмотрела на меня. «Я починила несколько штук белья. Бернар хотел достать белье для хозяина, но не мог найти его, хотя я и сказала ему, где оно лежит». «Понятно. Вы ведь отлучились ненадолго». «Нет, мисс, но белья не было там, куда я его положила. Кто-то переложил его. Мне пришлось искать». Она смотрела широко открытыми глазами, вероятно, удивляясь, почему мои вопросы звучат так резко. «Ну, ладно», — сказала я. «Мсье Филипп выходил поиграть на балкон во время дождя и весь промок, поэтому принял горячую ванну и будет ужинать в постели. Если вам не трудно, Берта, принесите сюда его ужин, и мой тоже, хорошо?» «Нисколько не трудно, мисс. Простите, мисс, но, понимаете, Бернар очень спешил и...» Она замолчала. Ее щеки порозовели, и она казалась смущенной. «Спешил, но не торопился отпустить тебя, это очевидно», — подумала я. «И не думаю, что ты уж очень возражала». «Неважно, Берта, все в порядке», — сказал я вслух. «В конце концов, месье Филипп не младенец и сам виноват в том, что промок, и нам придется подать ему ужин в постельку. Он только прибавил нам с вами работы. Что же делать? Такова жизнь». Я встала, быстро повернув Филиппа лицом к постели. «Ну, а теперь лезь сюда, сорванец, не стой здесь в ночной рубашке». Я поужинала вместе с Филиппом, как и обещала, поиграла с ним в фишки и немного почитала. Он все еще был в хорошем настроении, и я была довольна, что его роль в происшествии представала перед ним во все более героическом свете. Во всяком случае, у него не будет из-за этого кошмаров. Но когда я поднялась, чтобы пойти в кладовую и приготовить ему на ночь какао, он немного дрожащим голосом попросил меня взять его с собой. Я подумала, что лучше будет разрешить ему это. И он в ночной рубашке и шлепанцах протопал со мной в кладовую и смотрел, как закипает молоко на электрической плите, пока я смешивала какао с сахаром в его любимом синем стаканчике. Мы вместе отнесли какао в его спальню, и я сидела с Филиппом, пока он не выпил все до капли. А потом, когда я хотела пожелать ему спокойной ночи, он попросил меня побыть с ним еще минутку, так что мне пришлось оставить намерение отправиться к Леону до Вальми и провести остаток вечера в своей комнате, настежь открыв дверь в спальню Филиппа, чтобы мальчик мог видеть у меня свет. Когда, наконец, освободившись, я смогла спокойно сесть у собственного камина, то почувствовала себя страшно усталой. У меня болели все кости. Я откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. Но в голове мелькали какие-то разрозненные впечатления, еще не сложившиеся в мысли. Туманные, непонятные мне самой, не дававшие мне отдохнуть. Было уже, наверное, очень поздно. Вдруг я услышала приближающийся шум машины. Нервы мои были так натянуты, что я бессознательно вскочила и на цыпочках перебежала в темную спальню, тихонько заглянув к Филиппу. Он лежал в постели и спал. Я устало прошла назад в свою комнату, начала раздеваться и уже готова была лечь, как вдруг кто-то осторожно постучал в дверь. «Кто там?» – удивленно спросила я. «Берта, мисс». «А, Берта, войдите». Она держала в руках сверток. Как-то странно посмотрев на меня, Берта сказала. «Это вам, мисс? Я подумала, что вы уже спите, но мне велели отнести его немедленно». «Нет, я еще не сплю. Благодарю вас, Берта. Спокойной ночи». «Спокойной ночи, мисс». Она ушла. Я села на кровать и раскрыла сверток, гадая, что там внутри. Несколько секунд я сидела, глядя на складки, затканные серебром итальянской материи, сверкавшие на фоне темного покрывала. Потом увидела записку. «По правде говоря, я нисколько не жалею, что поцеловал вас. Относительно всего остального выражаю свои сожаления. Я был расстроен по некоторым причинам, но это не может служить оправданием того, что я пытался выместить свое раздражение на вас. Может быть, вы сочтете достаточным извинением то, что я доставил вам ваш пакет. Пожалуйста, простите меня, хорошо? По скриптум. Дорогая, не уподобляйтесь стыдливым собинянкам. И не принимайте случившееся так близко к сердцу. В конце концов, это был всего лишь поцелуй». Мне так долго не удавалось заснуть этой ночью, что я многое бы отдала за несколько таблеток из шкафчика мадам де Вальми, даже если бы это были наркотики.